Глава 42. Битва живых против мертвых. Конь исправника гибким, прямо кошачьим прыжком оказался рядом с Меркуловым-старшим, и предатель выбросил саблю в глубоком выпаде. Клинок, что должен был по рукоять уйти в живую плоть, ударился о металл и с треском сломался. Отцовский автоматон взвился на дыбы и принялся стремительно преображаться, щелкая стальными суставами. Голова его распалась надвое, раскладываясь в щит перед наездником. Задние ноги укоротились, ловя равновесие для всей вставшей на дыбы конструкции. Зато передние удлинились, выметнув прямиком из копыт два широких тесака. «Так я и знал, что отец мне взял спортивный, а себе боевой», — успел подумать Митя. «Дзанг!» — клинок автоматона с тяжелым свистом махнул прямо над головой исправника. «А-а-а!» — пронзительно заорал тот, показачий перевешивая седла, и рванул узду, заставляя коня метнуться в сторону. Ставший двуногим боевой параконь тяжеловесно побежал за предателем, пластая воздух взмахами тесаков. Все завороженно пялились на преобразившийся автоматон, и только Свинельд рванул рычаг, бросая свой паробот вперед. Грохот, стремительный длинный шаг. Ковш на ручище паробота с размаху обрушился на стену. «Да-дам!» Стена содрогнулась. С хрустом ломались стальные пики, брызнула во все стороны щепой. «А-а-а!» Ингвар покачнулся и рухнул прямиком в ковш. «Дзонг!» Свинельд потянул рычаг паробота, и ковш медленно поплыл обратно. «Дави его!» Внизу на подворье заверещал Бабайка. Родичи его всем немалым весом навалились на колодезный журавль. Колодезная цепь на шее Ингвара натянулась, звенья впились в шею, паренек страшно захрипел. Прямо с плеч паробота Свинельд прыгнул на стену. Родовая секира взметнулась над головой Ингвара. «Бздонг!» Обдав зажмурившегося парня ледяным ветром, лезвие с размаху обрушилось на натянувшуюся цепь. «Бдонг!» Разрубленное звено с треском лопнуло. Ингвар рухнул вниз, а свободный кусок цепи, точно бешеная стальная змея, хлестнул по подворью, сметая Бабайка с колодезного сруба. Искореженный ковш накренился, и Свинельд и связанный Ингвар полетели вниз по работу под ноги. Бабайка приподнялся на локтях, сплюнул кровь и выбитый зуб. Поперек его лица наливался краснотой след от удара цепью. «Сдохните, паны! А потом в цехах моих еще отработаете за мои хлопоты, а я полюбуюсь!» И, запрокинув голову, он издал пронзительный переливчатый вопль. Все замерло. Свинельд Карлыч, вскочивший, чтобы выловить брата из-под ног паробота, Меркулов-старший, взметнувший клинки пара коня над предателем-исправником, стражники и растерянный Герлемке. Вопль ширился, длился, разливался окрест, как мутное весеннее половодье, несущее за собой обломки домов и трупы утонувших. Где-то вдалеке взвыл последний уцелевший на деревне пес и смолк. На окрестности обрушилась чудовищная, невыносимо жуткая тишина. Из подвалов дома густым облаком накатил удушающий смрад, будто тысячи тысяч могил разверзлись разом. Митя отчетливо услышал, как где-то под домом с протяжным скрипом распахнулась дверь, застонали несмазанные петли, и два детских голоса тихо-тихо зашептали: «Вот идет старик седой, он несет мешок большой, шалунов в него сажает, в темный их подвал бросает, а уж мертвецы ребят переловят и съедят». Шепот заполнял дом, как подступающая вода. Ледяными струйками сочился сквозь половицы, переливался через порог, заливая подворье, растекался окрест, заставляя цепенеть от ужаса. Митю затрясло, мелко и отвратительно, так что заклацали зубы. Он обеими руками вцепился в оконную раму, словно его уже волокли за ноги, пытаясь оторвать от этого ненадежного прибежища. «Нет, не хочу, не могу, не надо!» Тяжелая поступь донеслась из глубин земли. Она слышалась все ближе, ближе. Можно уже было различить топот множества шагов. Дверь дома сорвалась с петель. Тяжеленная, окованная металлом дубовая створка пролетела через все подворье, будто ею выпалили из пушки, и с грохотом врезалась в ворота. На подворье ступил старец. Налетевший ветер рванул космы седых волос, подкинул кудлатую бороду, открывая проткнутую собственными его костями пергаментную шкуру Нава. Старик глухо, утробно зарычал. Из-под выпеченной губы выдвинулись кривые черные клыки, и он с ревом ринулся к воротам. Следом хлынули мертвецы. Их было много, очень много. Цельные, вышагивающие на собственных ногах и уже почти рассыпавшиеся, ползущие на локтях и подтягивающиеся на зубах. Похожие на костяных кузнечиков скелеты без единого клочка кожи. Полуразложившиеся хлюпающие туши, утратившие всякие очертания, и вовсе сгустки тьмы, то и дело складывающиеся в контуры человеческих фигур и тут же расплывающиеся снова. Совершенно бесшумно и безмолвно волна мертвяков прихлынула к воротам, и те рухнули. Навий поток черным половодьем разлился по окрестностям. Клыкастый старец прыгнул на стражника. Конь вместе с седоком рухнул наземь, отчаянно забился, заходясь сумасшедшим ржанием, вскочил и ринулся прочь, оставив неудачливого всадника судорожно биться под навалившимся на него навом. Мертвяк яростно грыз выставленную стражником шашку в ножнах, прорываясь к живой плоти. «Ось вам, тварюки!» Гнат Гнатыч рванул с шеи флакон ладанку. Брызги святой воды оросили мертвецов, и те попадали, дымясь и расползаясь на глазах. Однако поверх уничтоженных перли еще и еще. Упал второй стражник. Кони, обезумев, метались по полю, унося на себе седоков, но мертвецы длинными прыжками уже настигали их. Пара скелетов перемахнула забор, рухнув между неподвижным поработом и братьями Штольц. Свинельд отшвырнул младшего к стене и встал перед ним с секирой на изготовку. Взмах, острый просверк заточенного лезвия, секира развалила скелет пополам, и, подтягиваясь на руках, верхняя половина поползла к Свинельду, норовя ухватить его за ноги. Секира германца завертелась, как винт дирижабля, но в ворота валили еще и еще мертвяки. Пронзительно заверещал Герлемке. «Найн, найн, гераус, ду, фердамтес динг! Нет, нет, убирайся, черт возьми!» Мертвяки карабкались на его поработ, точно муравьи на слона. Удары рук ковшей расшвыривали их во все стороны, тела обрушивались на головы подступающих навов, но те перли все вперед и вперед. Гроздья мертвых тел повисли на железных ручищах поработа. Раздался пронзительный свист, струя кипящего пара рванула из сочленения, и оторванная железная конечность рухнула наземь. Костяные пальцы сомкнулись на щиколотке Лемке. Вопль германца ввинтился в уши, как отвертка. Отец развернул пара коня. Посеребренная грудь автоматона ударила в толпу мертвецов, разрезая ее надвое. Клинки поднялись и упали, срубая мертвяков, как колосья. «Рви его! Кромсай!» — приплясывая на колодезном срубе, заорал Бабайка. Ну вот и все. Митины мысли текли спокойно, холодно. Такое количество мертвяков — это конец для всей округи. Сперва они сожрут ближайшие деревни, пройдутся по усадьбам. На миг он представил навов, неспешной поступью входящих в имение Шабельских. Родион Игнатьич и Петр встанут на пороге, давая сестричкам возможность бежать, подхватив юбки. Младшую Алевтину попытаются спрятать. Переступив через тела защитников, мертвецы ворвутся внутрь. Не уйдет никто. Потом, конечно, сюда пришлют войска. Может, даже приедет дядюшка с сыновьями. Еще бы, прорыва таких размеров с русско-турецкой войны не видали. Но к тому времени навы выжрут всю губернию. А первыми лягут вот они, штольцы, урядник Гнат Гнатыч, отец. «Ты же сам хотел, чтобы он умер!» В глубинах Митиного сознания прозвучал насмешливый голос, женский голос, похожий и не похожий вовсе на скрипучий голос Мары. «А ты сумеешь уйти? Не бойся, мертвецы не заметят, не почуют. Доберешься до станции, даже полезное дело сделаешь, сообщишь властям. Может, спасешь кого? Не отца, конечно, и не Ингвара, которому обещался, не Шабельских, но кого-то спасешь, даже сможешь этим гордиться. И будешь дальше жить, как сам хочешь. Я тебя больше не трону». «Ах ты ж!» — прошипел Митя и выругался. Грязно, гадко, как никогда не позволит себе ни один светский человек, тем более в адрес дамы, кем бы эта дама ни была. Но Мите сейчас было наплевать. Его трясло. От оглушающей, лишающей разума, чувств, инстинктов, всепобеждающей ярости. «Я не боюсь», — процедил он, — «и ты у меня больше ничего не заберешь. Хватит, что маму забрала». «Я?» — изумленно охнул тот самый женский голос. Но Митя уже не слушал. Он рванул оконную створку и прыгнул через подоконник. Показалось ему или нет, в оставленном им окне мелькнул силуэт тощей девчонки с серой мышиной косицей. Мелькнул и пропал. Разбираться было некогда. Скелет, на который он обрушился сверху, развалился на части, острые обломки костей впились в колени и ладони, а подпрыгнувший, как мяч, череп впился в плечо, вырывая клочья из-под битого ваты сюртука. Митя заорал, теперь уже сам не понимая, от ярости или страха, выдернул из лацкана булавку от шейного платка и с криком «Я не хочу этого делать!» вогнал серебряную иглу в пустую глазницу черепа и почувствовал, как тонкое острое лезвие вонзается в его собственный глаз.